Глава третья. «О, боги!» — воскликнула Моника, когда я вошла в комнату. «Что с тобой стряслось?» «Много чего», — устало ответила я и побрела к своей кровати. Проходя мимо зеркала, краем глаза зацепила свое отражение и притормозила. «Да, ну и вид. Платье испачкалось, пока я на крыше храма пряталась. Волосы растрепались и стоят дыбом. Выгляжу, словно сразилась с целым орочьим племенем». Тут я хихикнула, повертела в руках топорик и, не выдержав, расхохоталась. «Истерика», — констатировала подруга. Подошла поближе и с интересом уставилась на мою добычу. «Орки остались живы?» Я кивнула, утирая выступившие от смеха слезы. «И то хорошо. Все же мирный договор подписан давно, не стоит его нарушать. Даже ради оружия вождя». «Клара?» «Ты ограбила вождя орочьего племени?» — дошло до нее. «Так получилось, я это...» Замуж вышла. Нечаянно. «Ох ты ж, горгулья в печень дракона!» — выдохнула Моника, вытаращившись на меня. «Когда успела-то? Кто муж? Как зовут?» «Ну...» Я напрягла память и с ужасом поняла, что не помню. Вот вообще, абсолютно не помню, как его зовут. Как-то на «О», нет, на «М», кажется. Моника издала сдавленный звук, прошла к своей кровати и присела. «А выглядит он как?» — осторожно спросила она. «Ну, такой, высокий, симпатичный». «Понятно. А волосы какие? Глаза?» Я напряглась, какие у него волосы и глаза. Светлые, вроде бы. «Ты издеваешься?» — с надеждой спросила подруга. «Это шутка такая. Ты ведь не могла уйти на собеседование, а потом выйти замуж за первого встречного». Я потупилась и перехватила топорик поудобнее. «О, бедный парень. Риат Монк уже знает?» Я вздрогнула. «Надеюсь, папа и не узнает». «Понятно», — опять протянула она. «Понятно ей, скажите на милость. Мне вот ничего не понятно, что такое наворотило сегодня». Мы помолчали. «Есть хочешь?» — наконец спросила подруга. «Я тебе из столовой еды захватила. Ты задерживалась?» «Есть я хотела. Ужасно». А потом, когда поужинала, подробно рассказала обо всем, что сегодня произошло. Моника ужасалась, смеялась, ахала, охала и снова хохотала. Потом мы рассматривали брачный браслет и пытались догадаться, какому роду он принадлежит. Герба на нем не было. Но это не показатель, все же не фамильная подвеска и не перстень-печатка для оттисков. Просто украшение, пусть и с родовой магией. «В общем, через неделю разведемся», — завершила я. «Одно мне скажи, Клара, ты зачем согласилась?» — экспрессивно спросила она. «Не знаю», — насупилась я. «Оно как-то само так вышло». «Мне не хочется этого говорить, дорогая, но ты за эту неделю совсем поглупела и превратилась в... фею, простите боги». «Угу», — уныло подтвердила я. «Нет, феи, они милые и хорошие, добрые, веселые, радостные. И объективности ради вовсе не глупые или ограниченные. Но есть у них расовая особенность. Они взбалмошные и легкомысленные. А я не такая, но сейчас такая. И в основном мне нравились ощущения этой прошедшей недели. Я расслабилась, чего не позволяла себе всю жизнь. Но какие-то слишком уж радикальные последствия у моего преображения». «Моника, никогда не пей с гномами», — выдала я. «Особенно гномий самогон». Подруга фыркнула и рассмеялась. «Иди в душ, чудо розовое, и положи уже свой топор, не буду я трогать твой трофей. А потом приведи в порядок одежду и туфли. Смотри, совсем каблуки сбила. Пока свежие повреждения, легко вернешь в первоначальный вид». Наконец, безумный день закончился, и я улеглась спать. Думала, ночью буду мучиться от бессонницы, столько нервов сегодня потратила. Но в итоге уснула, едва голова коснулась подушки. А утром начались неприятности. Во-первых, испортилась погода, и все заволокло тучами. Стихийница из соседней комнаты сказала, что минимум на неделю дожди. Во-вторых, вестник принес магическое письмо от мамы. Она несколько сумбурно интересовалась, что я натворила. Мол, у нее дурное предчувствие. А она своей интуиции доверяет. Что-что, замуж я вышла неведомо за кого. а сама ни лица его толком не помню, ни имени. Хотелось побиться головой о стену. Может, жрец запомнил? Нужно сходить в храм, поинтересоваться. В-третьих, меня поджидали у ворот, сразу за оградой. Я направилась в город, но... не рискнула выйти из-под защиты родного учебного заведения. Мрачные орочьи рожи доверия не внушали. А они — орки, не их рожи. Явно не просто так слонялись у ворот и внимательно осматривали всех входящих-выходящих. Что-то мне подсказывало, их крайне интересую я. И вот как быть? Покинуть территорию можно только одним путем — через ворота. Не зря магистры едят свой хлеб. Место обучения огромного количества необученных и потенциально опасных магов накрыто куполом. Пробраться сквозь него за все годы не удалось еще ни одному студенту. Нет, драконы неоднократно пытались, но не получалось даже у них. Так вот, выйти можно, но тебя отслеживают. А войти вообще никто из посторонних не может. С одной стороны, это хорошо. Орки ко мне не заявятся всей своей зеленой агрессивной компанией. С другой стороны, плохо. Я не могу пройти в город нигде, кроме как мимо них, караулищих меня у ворот. Пришлось мне ни с чем вернуться обратно и просидеть до самого вечера в общежитии. На разведку я отправляла Монику. Орки были упорны. На ночь они сменились и все так же поджидали одну непутевую особу. Утром следующего дня меня по-прежнему караулили. Мне пришлось отправлять магические вестники во все агентства, куда я должна была прийти для собеседования и отменять встречи, извиняясь и ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы. Спрашивала, нет ли чего подходящего для меня. Так, удаленно. Дни летели. Двухнедельный срок моего пребывания феей заканчивался. Возможность оставаться в общежитии тоже. А также подошло к концу выделенное мне родителями время. Написал дедушка, намекнул, что ждет старшую внучку в имении. И что надо бы устроить праздник. Угу, знаю я их праздники. Сначала толпа зомби будет готовить дом и сад. Потом портнихи выпьют всю кровь и стычут иголками, чтобы сшить самое невероятное платье и затянуть в самый узкий корсет. Так что даже дышать не сможешь, не то что танцевать. А потом соберутся толпы гостей, и начнется. Ужас-ужас, лучше уж орки. Эти хоть примитивные и откровенные. Тюк топором, скальп сняли. Враг повержен, орк молодец, ну или не молодец. Если победил враг, это он герой. Сейчас герой я, ведь добыла не абы что, а топор вождя. «Моника, у меня осталось всего 2 дня. Что делать?» — спросила я. «Бежать?» — с вопросительной интонацией предположила она. «Куда и как? Мимо орков?» «Не выходит, сама ж знаешь. Они что-то нашаманили, отслеживают. Даже накинутая иллюзия не помогла. Они все равно меня почуяли, стоило мне подойти к воротам». «Ну, их можно понять, подруга. Ты им знатно подгадила. Во-первых, жениха увела. Кстати, ты ведь помнишь, что ваш брак не консумирован, и его легко признать недействительным? Во-вторых, топорик вождя. Может, вернешь? «Нельзя», — кисло отозвалась я. «Я уже подумывала, но почитала в библиотеке. Никак нельзя. Это оскорбление, которое смывается кровью. Этот злосчастный топор можно только честно добыть. Отнять в бою. Вот я его того в бою. Трофей же, чтоб его». «Дальше читала?» «Угу». Совсем сникла я и даже голову в плечи втянула. «И что будешь делать со своим орочьим племенем, вождь?» — хихикнула подруга. «Прятаться от него?» — жалобно спросила я. «Верни им топор». «Не могу», — всплеснула я руками. «Я не готова умирать. И вообще, мне нужно развестись, срок уговора подошел. А для этого я должна пробраться в храм незамеченной. Напиши папе». «Ни за что!» — содрогнулась я. «Маме или братьям?» Монике достался мой взгляд полной скорби. Она просто не представляет, что такое быть единственным не некромантом, да еще и девочкой в большой семье магов смерти. Меня даже зомби в имении и то всерьез не воспринимали и не боялись. А уж члены семьи и вовсе считали эдаким бестолковым цветочком, коего надо опекать и вразумлять. Но пожив 2 недели с полным погружением в облик и сознание феи, должна признать, что это больше подходит мне, чем попытка соответствовать требованиям рода. Я оттянула розовую прядь и покрутила ее перед глазами. Привыкла уже, даже нравится вроде. Мне действительно идет такой цвет. А измененная аура дает легкость восприятия жизни, коей мне всегда не хватало под грузом ответственности и общественного мнения. «Заманив в храм кого-то из магистров», — отвлекла меня Моника. «Признайся, попроси помощи. Ну или заплати парням с боевого факультета, которые еще не разъехались. Пообещай выпивку и ужин на всех. Пусть сопроводят тебя в храм для развода». «А это мысль», — выпрямилась я. Через 2 дня к указанному часу я выдвинулась в сопровождении 5 выпускников с боевого факультета. Пришлось им рассказать о проблеме, но только часть истории. Про орков, про боевой топор. Про замужество и развод промолчала, стыдно же. Да, долго еще Академия будет вспоминать девчонку с факультета бытовиков, добывшую боевой топор вождя орков. Уточним, девчонка в тот момент была под магической личиной и изображала фею. Передать не могу, как ржали парни, но согласились. С меня плотный ужин в трактире и выпивка на всех. Шла я в кольце из 5 боевых магов. Сзади за нами двигались мрачные орки. 3. Наши силы преобладали, но уверена, к зеленокожим придет подмога, так как еще один из них побежал куда-то, как только мы вышли из ворот Академии. Топор я несла в сумке на всякий случай. «Клара, ты ходячее бедствие», — проникновенно сообщил мне один из моих спутников. «Так получилось», — нервно отозвалась я и в очередной раз оглянулась. Орки не отставали. «Так и не скажешь, зачем тебе в храм?» «У меня там назначена встреча, очень важная, с мужчиной. Но по делу». Отрезала, так как боевики начали ухмыляться. Мой драгоценный супруг не пришел. Я просто в шоке. Этот нехороший тип не явился разводиться. Как дурочка, я проторчала сначала у храма, а потом и в самом храме до позднего вечера, выслушивая нытье своих сопровождающих и их же подколки. Мы все устали, оголодали, были жутко злы. Уверена, орки тоже. Эти в храм входить не стали, но кружили вокруг, словно коршуны. «Клара, не тех мужчин ты выбираешь», — поскрёб щеку один из моих сопровождающих. Я зыркнула на него и пошла снова к тому жрецу, что в прошлый мой визит сюда замуж меня выдал. «Риата», — взмолился он, едва я подошла. «Но я вам уже 100 раз, не меньше сказал, не помню. Не помню я имени вашего супруга. Мое дело маленькое, обряд совершила, а дальше все. Боги связывают вас. И запись о замужестве вы с мужем должны были сами проверить в реестрах. Почему не сделали этого? То есть я, конечно, помню ситуацию с орками, но потом-то...» «Но вдруг вы вспомнили?» — жалобно улыбнулась я. «Нет», — помотал он головой. «Ох уж эти феечки. Дорогая Риата, приходите через год. Если до тех пор ваш супруг так и не найдется, а значит, ваш брак будет не консумирован, мы просто расторгнем его как несостоявшийся». «Год?» «Год», — развел он руками. «Без явки 2-й половины только так. Папа меня убьет, потом воскресит и снова убьет, а там и дедушка с мамой подтянутся. А если папа сможет найти по брачному браслету этого несчастного, что посмел не явиться разводиться, то и его убьет. И так несколько раз. Потому что не стоило жениться на мне, и уж совершенно точно не следовало избегать развода». «Кошмар», — простонала я, схватившись за голову. «Извольте покинуть храм, уважаемая Риата, и друзей своих заберите. Закрываемся мы уже», — поджал губы жрец. «И этим, которые вас снаружи поджидают, так и передайте, что все на сегодня». «Вы про орков?» «Про них». Мы ушли ни с чем. Парни довели меня до Академии, дождались, пока я войду внутрь под разочарованными взглядами орков. После этого они ушли отмечать окончание учебы и предстоящую взрослую жизнь. Я свою часть сделки выполнила, отдала им весьма внушительную сумму. Там хватит и на ужин, и на то, чтобы упиться в усмерть всем 5. И еще даже угостить кого-нибудь. Фея я сейчас или не фея, но слово держу. «Ну что?» Радостно окликнула меня Моника, едва я переступила порог нашей комнаты. «Ты снова девица на выданье? Свобода?» Этот гад не пришел. «Ой», — села она на кровать. «Да вообще», — подтвердила я. «Моника, ну почему я такая идиотка? Что со мной не так? Как?» Ну как я могла взять и выйти замуж за первого встречного?» «Клар, ну не плачь!» Встрепенулась она и пересела ко мне, погладила по голове и обняла. «Это не ты, идиотка. Это просто чары и временное помутнение рассудка. Ты же знаешь, фей, они такие, дурные!» Плаксиво протянула я. «И я дура, и мне не жить!» «Ну, не все так плохо. Родители тебя любят. И они поймут, я уверена. Тебе же все равно придется замуж идти, раз ты не смогла найти работу. Сама же говорила, что мама тебя только на 2 недели отбила». Разрыдалась я. И тут мне на колени из пространства шлепнулся магический вестник. Я боялась его открывать, честно говорю, но пришлось. Неведение еще страшнее. От слез буквы расплывались, но я все же прочитала. «Клариса, дорогая, мы с папой и мальчиками приедем за тобой завтра после обеда. Не отправляйся в путь сама. Сначала заскочим к твоему дедушке, который организует праздничный бал в честь окончания твоего обучения. Он очень рад, что ты теперь свободна от обязательств и можешь выполнить свой долг перед родом. Гардероб для тебя я уже заказала. Ты будешь самой красивой девицей на выданье этого сезона. Прости, но я сделала все, что смогла. Дальше откладывать уже никак. Целую, мама». Едва я закончила чтение, мне на колени шлепнулись еще 2 вестника. «Сестренка, дед нашел тебе жениха. Ты крепко попала. Жан-Луи». Младший брат был немногословен, но пошутить не забыл. «Клара, ты дура. Говорю, как любящий брат. Ты почему до сих пор не нашла работу? Отец до последнего оттягивал разговор с дедом и все ждал, как опекун, официального извещения о твоем договоре с работодателем. Он рассчитывал, что ты наймешься куда-то в достойное место. Дед тебя просватал. Сегодня был сговор. Завтра приедем. Успеешь? Найди хоть что-то до обеда и заключи договор. Леандр». Второй из моих братьев был резок, но чуть более конкретен. Папино послание я дочитывала и кая от ужаса. «Дочь, я сделал все, что смог. Прости, но дальше никак. Ты знаешь деда. Завтра забираем. Отец тебя сговорил с сыном графа Алианского. Папа». «Это конец», — мрачно произнесла я. «Графы Алианские». «Сильный древний род и богатый», — тихо ответила Моника. «И все некроманты, как и у нас». «Ну, у тебя хорошая наследственность и приданная. И уже есть муж». Я медленно повернула голову к подруге и уставилась на нее, не мигая. «Беги, сегодня. Я прикрою передорками», — решительно сжала кулачки подруга. «Как? На несколько часов накинем на меня твой фантомный образ. Я послоняюсь по городу, путая следы, а к обеду вернусь сюда. Фантом спадет уже, я встречу твоих и...» «Не рассказывай, что я выскочила замуж неизвестно за кого. Я... Скажи им, что я не успела, но к свадьбе не готова. И на год скрылась, чтобы все же реализовать себя и свои амбиции. Повтори это слово несколько раз. Папа его любит, то он сам такой. За год я разберусь со своей жизнью и всеми глупостями, что совершила, и напишу им». «Ох, подруга, ну и натворила ты. Идем в лабораторию, сварим зелье для наложения стойкого фантомного образа. Состав помнишь? У меня в конспектах есть сейчас». Я бросилась к шкафу и принялась рыться в своих тетрадях по зельеварению за 3-й курс. Какое счастье, что я их не выбросила и не успела отправить домой.